Вопрос 287. Отчего происходят дневные полюции? Нельзя ли заказывать полюции? Или хотя бы точно, как у женщин менструации, высчитывать? Я бы тогда собирал сперму в презерватив и сдавал в банк донорской спермы. А так она вся в трусах остается, а если ночью, то и простыню пачкает. Из письма автору. Дневные полюции возникают обычно в юношеском возрасте из-за сексуального перевозбуждения. Когда есть возможность удовлетворить желание, наступает разрядка. Когда такой возможности нет, а желание не пропадает, организм в сексуальном отношении перенапрягается, и в результате дневная полюция. Она бывает и без эрекции полового члена. Семяизвержения порой вызывают просто эмоции, как положительные, так и отрицательные. Или же механическое раздражение, происходящее как бы случайно, помимо желания человека. При езде на велосипеде, резком наскоке колеса на кочку, при случайном надавливании на половые органы в городском транспорте, в толпе и так далее. Даже ритм движущегося поезда в состоянии спровоцировать дневную полюцию. Дневная полюция может произойти во время просмотра эротических снимков или фильмов. Ничего страшного, необычайного и болезненного в дневных полюциях нет. Конечно, если они слишком часто и беспокоят, то имеет смысл обратиться за консультацией к специалисту, чтобы совместно выработать меры для снижения общей возбудимости. Может быть, для этого стоит изменить рацион питания, исключив из него пряности, острые блюда, скорректировать режим дня, добавить физической нагрузки, чаще обливаться холодной водой. Либо пройти краткий курс психотерапии, чтобы научиться сбивать свой сексуальный настрой. Не путайте дневную полюцию с заболеванием сперматореей. Это постоянное или частичное истечение семени из мочеиспускательного канала. Порой при сперматорее выделяются лишь продукты придаточных половых желез, то есть из полового члена вытекает как бы смазка. Сперматорея, как правило, не носит характер семяизвержения, выброса, как при полюции, нет. Семя истекает постепенно, медленно. Это явление обычно не сопровождается сексуальным возбуждением. Сперматорея обусловлена рядом патологических изменений в организме человека, и чтобы избавиться от этого, лучше всего обратиться к врачу.